Глава 36. 2018. В течение последующих нескольких дней мы, наконец, приходим к итоговому новому варианту сценария и подключаем к репетициям хор и ребят с подтанцовок. Изменения удивляют их, но зрелище так их захватывает, что они иногда забывают подавать свои реплики. Каждый вечер Кайл звонит Майклу и по утрам передает нам его указания, которые мы бодро игнорируем. Мне кажется, что Кайл просто не понимает масштаб тех изменений, которые мы внесли в сценарий. Или, может, он нервный ребенок, который доверился нам в безвыходной ситуации. Или, может быть, он знает, что Майкл поставит крест на всех наших экспериментах, если узнает о происходящем. А Кайлу хочется дать нам шанс воплотить в жизнь нашу версию. Каждый день после обеда к нам на пару часов заглядывает представитель «Атласа», чтобы убедиться, что подготовка к выступлению идет своим чередом. И при нем мы всегда прогоняем те сцены, которые менять не стали. Кайл отлично играет свою роль строгого руководителя, который заставляет репетировать нас снова и снова, чтобы реплики у нас от зубов отскакивали. И вот, когда до показа остается меньше недели, нам сообщают, что Майкл достаточно окреп, чтобы вернуться на съемочную площадку. Он хочет начать с полного прогона, чтобы оценить, где мы находимся и над чем нам нужно особенно поработать в немногие оставшиеся дни. Я приезжаю на студию почти одновременно с Саммер. «Ну как ты?» — спрашиваю я ее, имея в виду предстоящий прогон нашей версии перед Майклом. Ох, вся на нервах. Да уж. Но, она лукаво смотрит на меня. Вчера, когда мы шли с репетиции, я поговорила с Ноа. Решили зависнуть вместе сегодня вечером, чтобы наверстать упущенное. Наедине. Я сделаю ту запись. Появление Майкла напоминает возвращение короля. Все наперебой заискивают перед ним, стараются подвинуть стул, подать папку. Я отправляюсь в коридор, чтобы сделать растяжку перед выступлением, и тут ко мне подходит мужчина. Мистер Атлас. «Кэтрин», — говорит он, чуть касаясь шляпы. Он словно сошел со старой черно-белой фотографии. Он единственный человек из всей съемочной группы, который обращается ко мне так, как я хочу. По тому моему новому имени, что я выбрала. Все остальные по умолчанию продолжают называть меня Кэт. Где-то на середине съемок я уже перестала обращать на это внимание. «О, я не знала, что вы придете на прогон». «Ну, — говорит он, — мы уже оказывались в подобной ситуации. Наша зрительская аудитория будет больше, чем мы ожидали. Я поставил это шоу в самый верх списка приоритетов. Ассистенты по продакшену устанавливают ряд стульев для важных зрителей. Кайл сидит на одном из них, краем глаза наблюдая за Майклом. Он явно в ужасе. Кайл сжимает в руках термос с горячим чаем. Руки его дрожат так, что крышка термоса — единственное, что спасает его соседей от ожогов. Телефон Лианы лежит на стуле рядом со мной. На экране высвечивается сообщение от Ксавьера. Потом еще одно. «Ксавьер. Детка, пожалуйста, мы можем поговорить?» Лиана переворачивает телефон. «Я написала миллион таких сообщений Михиру и удалила их все, не отправив, стараясь уважать его желание взять паузу. Мы вчетвером обнимаемся». «Что ж...» Говорю низким голосом. «Они будут удивлены тем, что мы сделали. Но если мы сыграем наши новые роли достаточно хорошо, у них не будет выбора, кроме как признать, насколько это хорошо. Так что давайте будем смелыми». «Чёрт возьми, да», — говорит Ноа. Саммер кивает, губы ее плотно сжаты. Лиана издает гудящий звук, последняя вокальная разминка. Мы все сжимаем друг другу руки. А потом мы начинаем. Шоу начинается вполне обычно. Затем наступает время выхода Саммер. По сценарию Майкла она должна крикнуть «Привет, ребятки!». Вместо этого толпа расступается, и Саммер, краснея, предстает перед зрителями. «Всем привет!» — говорит она невинно и нервно. «Как хорошо снова вернуться сюда!» Я не смотрю ни на Майкла, ни на мистера Атласа. Я бросаюсь в шоу, очертя голову, и все остальные тоже. И мы продолжаем. Нас несет волна адреналина и восторга. Мы чувствуем друг друга, подаем и подхватываем реплики на лету. Сценарий, который написали мы, словно поворачивает время вспять. Мы сделали ее чистой и невинной девушкой, какой она была в те давние дни. Это должно вызывать когнитивный диссонанс у зрителей. Если бы она явилась в образе прожжённой оторвы, они бы охотно повеселились над ней, ощущая свое моральное превосходство. Но вот она появляется, милая и застенчивая, как будто ничего не изменилось за последние 13 лет. И тут в головах зрителей шестеренки просто заскрежещут. А что, если она и вправду такая, и мы несправедливо обошлись с ней? Или, если она действительно такова, какой ее показывают нам всем эти таблоиды, то кто виноват? Кто помог ей пасть так низко? А не мы ли все вместе взятые? Лиана впервые выходит на первый план. Хотя я стараюсь не смотреть на первый ряд, где сидят наши боссы, но когда Лиана исполняет бабочку, я все же украдкой бросаю взгляд на некоторых других зрителей. Они слушают ее, подавшись вперед всем телом так, что еще немного, и они упадут со стульев. Роль, отведенная Ноа, получается весьма второстепенной. У него будет роль первого плана в гораздо более значимом проекте, так что ему нет нужды рваться вперед под свет софитов. Я неохотно признаю его благородство. Он просто веселится от души, позволяя себе на мгновение стать тем энергичным щенком, которым был когда-то. Но в основном он сосредоточен на нас, очарователен, но сильного эффекта не производит. Ну, разве что в сцене с поцелуем, которую написала Саммер. Эта сцена, безусловно, одна из самых эффектных в шоу. Я тоже справляюсь со своей ролью без всяких затруднений. Я принимаю участие в этом шоу не для того, чтобы зрители залились слезами восторга и потребовали моего немедленного возвращения на сцену. Я, как и всегда, просто делаю свое дело, и у меня хорошо получается. Почти до самого конца, когда Саммер приходит в себя, и я извиняюсь перед ней. Я едва сдерживаю слезы, когда Саммер обнимает меня. Опять же, я не обманываю себя. Она не простила меня. Она никогда не скажет этого вслух. Но как же это здорово снова оказаться в ее объятиях. Звучит проигрыш к финальной песне. Наши голоса сливаются воедино, торжествуя. Репетиционная просто наполняется этим могучим звуком. У нас получается так невероятно круто, что их должно пронять. В нашей версии Лиана становится не тем персонажем, которого можно проигнорировать. Она станет значимой, яркой звездой на голливудском небосклоне, и Ксавьер не сможет затмить ее блеска. Саммер, наконец, получит все то, что должна была давно иметь по праву. Ну и совершит свою месть, которой она жаждет. Или, возможно, когда она получит то, что ей причитается, это насытит ее и успокоит. И она, в конце концов, откажется и от мести. Что я такое несу? Я хочу разрушить жизнь Ноа ничуть не меньше, чем сама Саммер. И я смогу вернуться домой, сделав то, ради чего я приходила сюда, и посмотрю, осталось ли там хоть что-нибудь из того, что я с таким усердием создавала. Мы делаем финальный поклон, и наступает тишина. Я, наконец, смотрю на Майкла. Он очень спокойно сидит в своем кресле. Все смотрят на Майкла. Кайл рядом, лицо у него зеленоватое. «Что?» — медленно произносит Майкл. «Что за хрень это была?» «Не кричи, не напрягайся», — бормочет ему ассистент. «Я не кричу!» Он прижимает пальцы к вискам. «Я очень спокойно спрашиваю, какого черта они тут сделали с моим шоу?» Вполне ожидаемая реакция. Все молчат, поэтому я прочищаю горло. «Мы знали, что вы собирались переписать те эпизоды, которые плохо смотрелись. Но мы не хотели дергать вас по пустякам, пока вы восстанавливаете силы, и мы тут вместе кое-что...» «Кое-что?» «Да тут от снов наяву вообще ничего не осталось. Сны наяву — это развлекательное шоу. Оно позволяет людям чувствовать себя хорошо. Понятно?» Майкл начинает повышать голос. «Спокойнее», — шепчет ему ассистент. Майкл огромным усилием воли делает глубокий вдох, понижает голос и продолжает. «Это шоу должно заставлять людей смеяться и подпевать. А чего им не должно хотеться после просмотра, это пойти и броситься в Тихий океан». Майкл, конечно, будет защищать тот сценарий, который сам написал. Но мистер Атлас — настоящий босс, человек, чье мнение будет иметь решающее значение, так что шанс у нас еще есть. Слава богу, сегодня он здесь. Мистер Атлас слушает разглагольствование Майкла, ожидая, когда тот выдохнется. «И даже не предлагайте мне поменять исполнителей партий. Публика включает свои телевизоры не для того, чтобы увидеть, как фирменную песню «Саммер» исполняет кто-то другой». Кайл, сидящий рядом с ним, кивает задумчивым видом. Майкл поворачивается к нему. «Кайл, ты уволен». «Кайл не виноват», — говорит Саммер. «О, я уверен, что тут все виноваты в равной мере, но, к сожалению, я не могу уволить никого из вас четверых». «Майкл, мы действительно давили на него», — говорит Ноа. «А хороший режиссер не должен поддаваться давлению». Кайл медленно собирает свои вещи и плетется к дверям. Ноа похлопывает его по плечу. «Послушай, парень», — тихо говорит он. «Будем на связи. Я о тебе позабочусь». Лиана смотрит в пол. «У меня в животе словно камень образовался. Мистер Атлас по-прежнему ничего не говорит. Но он натягивает на лицо легкую улыбку и предпринимает последнюю попытку. «Послушайте, ну, может быть, есть какой-то средний вариант, к которому мы можем прийти. Шоу останется развлекательным и в то же время...» «Креативный подход — это всегда замечательно. Но не вы сценаристы этого проекта, а Майкл». Как всегда, мягкий голос мистера Атласа слышен по всей комнате. И мы все замолкаем, едва он открывает рот. Голос его спокоен, но я вижу... как он сам напряжен. Изменения, которые мы внесли в сценарий, не понравились и ему. «Я напоминаю вам всем, что вы подписали контракты в качестве исполнителей. Исполнители воплощают сценарий в жизнь». И он продолжает отчитывать нас, как буйных школьников. «Перезапуск франшизы привлек очень большое внимание публики. Сейчас не время для экспериментов. Нужно просто дать зрителям то, что они хотят увидеть. Понятно?» Мы молча киваем. «А какой у нас есть выбор?» «Мы должны были все это время знать. Концерн, а конкретно мистер Атлас, всегда держит верх». «Вот и очень хорошо», — говорит мистер Атлас. Майкл хлопает в ладоши. «У нас очень много работы. Начнем с выхода «Саммер». Мы входим в роли заново. Ребята с подтанцовки стараются не смотреть нам в глаза. «Саммер» входит, широко разводит руки, двигаясь, как оживший манекен. «Привет, ребятки!»